Первое миссионерское путешествие апостола Павла. Деяния святых апостолов, 13 и 14 главы. Исходным пунктом путешествия апостола Павла не служит более Иерусалим, который был до сих пор центром деятельности, но Антиохия, город языческий. В 13 главе Деяния святых апостолов указано, что когда пророки и учителя служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Стих 2. Во время какого служения они получили указание от Духа Святого, трудно сказать. В Ветхом Завете с этим словом «служение» было связано действие священников и левитов. Исход 28.35, чисел 8.26, пред Богом. Этот смысл проник и в Новый Завет. Евреям 10.11, 9.21, Луки 1.23. Некоторые выражения, которыми пользовалась церковь, состоящая из евреев, перешли и стали употребляемы среди членов церкви, состоящей и из язычников, что мы и видим в данном случае. Этим служением могла быть молитва, проповеди, хлебопреломление или другие способы богослужения. Тогда пророки и учителя, совершив пост и молитву, и возложившие руки на Варнаву и Савла, отпустили их. Стих 3. Итак, началось первое миссионерское путешествие Варнавы и Савла. Из 5 стиха и 13 можно добавить, что их спутниками был Иоанн Марк, родственник Варнавы, сын его сестры, Колоссянам 4:10, и еще некоторые. Если мы теперь будем сопровождать обоих апостолов в их путешествии, то слушающие эту радиопередачу не должны ожидать получить полную информацию о данном путешествии со всеми подробностями, ибо это невозможно сделать. Ограничимся некоторыми случаями и фактами, упомянутыми в главе 13 и 14 Деяния святых апостолов. Важно отметить, что в стихе 4 сказано так: «Сии были посланы Духом Святым». Слово «посланы» в латинском переводе «мисси», а слово «мисси» — «миссия» означает высокое предназначение, ответственная обязанность. И от этого слова мы имеем слово «миссионеры», какими и были в данном случае Варнава и Савл. Путь их лежал через Селевкию в Кипр, стих 4, ближайший к Антиохии остров Средиземного моря. И это место было одним из лучших мест, с которого легче было завязать сношение с языческим миром со стороны Варнавы и Савла. Варнава был родом с этого места, 4.36, и, вероятно, здесь имел родство и знаком был со многими. И далее. Жители острова, занимающиеся морской торговлей, имели обширные связи с окружающими материками, особенно с южными провинциями Малой Азии, куда, как мы и видим, стих 13, и отплыли из Кипра апостолы. Здесь, на Кипре, произошла встреча Савла и Варнавы в городе Пафе, где пребывал римский проконсул Сергий, стих 7, с этим проконсулом. Заинтересованному проконсулу было проповедано Слово Божье. Толчком к его уверованию, стих 12, послужило и Слово Божье, и происшествие с Елимом Волхвом, желающим отвратить проконсула от веры, и который за это время был наказуем слепотою. 6.12. Слово «маг» или «волхв» первоначально использовалось в религиозных кругах Персии, в значении, подчеркивающем их знание, мудрость, чистоту религиозности. Плиний Старший говорит в своей естественной истории о магии, что она возникла из наблюдения над внешней природою, астрологии из врачебной науки того времени. Недооценивать их знания нельзя, так же, как и нельзя переоценивать их знания. Ибо в то время вера в магию была господствующей болезнью на Востоке и часто препятствовала распространению небесного учения. Маги подвязались в астрологии, возможно, таковыми и были волхвы с Востока, пришедшие поклониться Христу, Матфея 2.1. О тайноведцах и волхвах, разгадывающих сновидения, сказано в книге Даниила 1.24.7. Со временем к таковым начали приписывать тех, кто был связан с черной магией, то есть в отрицательном смысле. И в данном случае Елим, волхв, был человеком, чье все душевное настроение состояло под влиянием духа зла, так как апостол назвал его сыном дьявола, стих 10, и обладающим всякого рода коварства и зла. Более того, он был лжепророк, носивший имя Варии Иисуса, то есть сын спасения или спасителя. Иудеянин, несмотря на то, что таковым Бог строго запретил иметь связь с таковой магией. Еще одно важное событие произошло здесь. При обличении вышеуказанного волхва, в стихе 9, Савл впервые называется автором этой книги Павлом. Что на него подействовало, и почему он назвался именем Павел, а не другим каким-либо именем, трудно сказать. Августин, Иероним и другие предполагают, что обращение проконсула Сергия Павла имело воздействие на Савла, и он в силу этого удивительного обращения взял на себя это греческое имя Павел. Обычай изменять имена в связи с некоторыми событиями существовал давно. Так Гедеон назван Иеревоал, книга Судей 7.1. Другие же утверждают, что это имя Павел было весьма распространенным в Киликии, поэтому и Савл воспользовался им. Следует также заметить, что после этих событий Павел, а не Варнава, как прежде, является главным лицом этого миссионерского путешествия и поставлен первым. Прежде стояло Варнава и Савл. Но с этого времени автор Деяния апостолов пишет «Павел и Варнава». Читая далее 13 главу, видим, что путь Павла и Варнавы лежал через Пергию в Антиохию Писидийскую, где они проповедовали о спасении евреям в синагоге, и где местные завистники возбудили гонение на апостолов, с 14 по 50 стих. Преследованию были подвергнуты апостолы и в Иконии, находящейся в 100 километров от Антиохии Писидийской. Отметим, что с этого момента Павел и Варнава называются автором книги «Деяния святых апостолов» апостолами, 14.4. Из Иконии они вынуждены были удалиться в ликаонские города Листру и Дервию, и там благовествовали, стихи 6-7, 14 главы. Особому переживанию подверглись здесь апостолы после исцеления хромого, стих 10. Народ, видя исцеление, возвысил свой голос, говоря, «Боги в образе человеков сошли к нам», стих 11, называя Павла Ермией, а Варнаву Зевсом, стих 12. Это объясняется тем, что существовала местная легенда, утверждающая о явлении их, то есть этих богов, в человеческом виде. Об этом пишет римский поэт Овидий в своей мифологической поэме «Метаморфозы», живший в 43 году до Рождества Христова по 17 год по Рождеству Христовом. Зевс, отец богов и человеков, как они думали и верили, с Ермием, красноречивым истолкователем богов, посетили Листру, тем более, что здесь был храм Зевсу. Павел, как младший и как начальствующий в слове, 12 стих, был признан Ермием, а Варнава, как старший по возрасту, спокойный и важный по характеру, соответствовал, по их мнению, Зевсу. Апостолы с большим трудом уговорили народ не приносить им жертвы, так как они обыкновенные люди, возвещающие об истинном Боге. Как непоследователен человек! Ибо под воздействием пришедших из Антиохии евреев позже эти же люди побивали апостола Павла камнями, стих 19. Но Господь сохранил еще жизнь Павлу, и он с Варнавою, оставив Листру, направились в Дервию, а оттуда направились обратно в Антиохию Писидийскую, откуда Дух Святой послал их на это служение.